Благодаря изучению невротических нарушений мы заметили, что в детской сексуальной жизни с самого начала наблюдаются зачатки организации сексуальных компонентов лечений. В первой, очень ранней стадии на первом плане находится оральная, ротовая эротика. Вторая из этих пригенитальных организаций характеризуется преобладанием садизма и анальной эротики. Только в третьей фазе сексуальная жизнь предопределяется участием собственно генитальной зоны. Как один из самых неожиданных результатов, мы установили, что ранний расцвет инфантильной сексуальной жизни от 2 до 5 лет также включает в себя и выбор объекта со всеми его богатыми стремлениями, поэтому связанную с этим периодом и соответствующую ему фазу развития, несмотря на недостаточное объединение отдельных компонентов лечения и неуверенность сексуальной цели, приходится считать предтечей позднейшей сексуальной организации. Факт двукратного начала сексуального развития у человека, то есть перерыв этого развития благодаря латентному периоду, казался нам достойным особого внимания. В нем, по-видимому, кроме способности человека к развитию высшей культуры, также заключается его склонность к неврозу. К примеру, у животных, насколько мы знаем, подобная аналогия не доказана. Источники происхождения этой человеческой особенности следовало бы искать в древнейшей истории человеческого рода. На вопрос, в каком объеме сексуальная деятельность в детском возрасте может считаться нормальной и безвредной для дальнейшего развития, ответить довольно затруднительно. Характер сексуальных проявлений оказался мастурбационным. В дальнейшем исследования показали, что внешнее влияние соблазнения может привести к преждевременному прорыву латентного периода до его окончания. И что при этом половое влечение ребенка фактически оказывается полиморфно-извращенным, и кроме того, что любая ранняя сексуальная деятельность понижает способность ребенка поддаваться воспитанию. Несмотря на неполноту исследований об инфантильной сексуальной жизни, мы попытались изучить ее изменения, вызванные наступлением пубертатного периода. Из них мы выбрали два изменения, с нашей точки зрения наиболее значимых. Подчинение всех других источников сексуального возбуждения главенствующей роли генитальной зоны и процесс выбора объекта. Оба эти изменения проявляются уже в детстве. Первое изменение происходит благодаря механизму использования предварительного наслаждения. Причем обычно самостоятельные сексуальные акты, связанные с наслаждением и возбуждением, становятся подготовительными актами для новой сексуальной цели – излияние половых продуктов, с достижением которой при огромном наслаждении прекращается сексуальное возбуждение. При этом нам необходимо было учитывать дифференциацию половых признаков мужчины и женщины. Мы выяснили, что для того, чтобы стать женщиной, требуется новое вытеснение, подавляющее часть инфантильной мужественности и подготовляющее женщину к изменению руководящей генитальной зоны. И, наконец, мы установили, что выбором объекта руководит намечающаяся в инфантильном возрасте усиленная при наступлении пубертатного периода сексуальная склонность ребенка к его родителям и нянькам и направленная, благодаря возникшему тем временем инцестуозному ограничению, с этих лиц на сходных с ними. Следует еще добавить, что во время переходного пубертатного периода некоторое время соматические и психические процессы развития протекают параллельно, не связанные друг с другом, пока с прорывом интенсивного, душевного, любовного движения к иннервации гениталий не возникает требуемое в соответствии с нормой единство любовной функции.